So I have to do one at a time. Wow, is that the end of the song? I thought that song would be longer than that. Питер Нельсон? Да. Брэндон Карлайл, журнал «Спин». Я так понимаю, вы работаете в геологической службе США? Наверное. А еще вы, кажется, родственник талантливого автора и певицы Лорда. Послушайте, я и не родственник. Я с ней просто вместе работаю. И все. Работать с ней? Ты как? Мне Лорд нравится. Она милая и очень талантливая. Но она живет двойной жизнью. Это как? Лорд не просто певица, она еще очень талантливый ученый, специалист по речной геоморфологии. Почему? Ну, однажды она пришла в офис подменить одного парня, который ушел на неполный день. Она очень хороший геолог. Когда она стала популярной, мы думали, что она от нас уйдет, но она по-прежнему приходит. Обычно после обеда.